— Вы торопитесь? — спросил он. — Нет. — Вы будете со мной откровенны? — Я попытаюсь, — сказал я, отхлебывая пиво и с подозрением рассматривая бурое месиво в миске. — Как идут ваши дела? Тут Брейвс, вероятно, отмочили что-то особенное. Гарри и другие болельщики громко охнули, кто-то крикнул: «Смотри, что творят!» «Дела?» «Плохо», — сказал я. Маккини кивнул. «Значит, у вас будет время заняться как следует тем, что я вам предложу?» «Это зависит от того, что именно. Сколько вам лет, мистер Фонеско?» «Называйте меня Лью», — ответил я. 41. «Кто вы? Итальянец? Мэкс?» «Итальянец». Он кивнул и взял еще кусочек начо. «Вы хороший человек?» Я пожал плечами. «Наверное, нет. Но я человек честный. Могу доказать. Если хотите, посмотрите мой офис». «Проходимцы тоже разоряются. Просто не умеют воровать как следует. Но вам я верю», — сказал он, вытирая тарелку хлебом. «Спасибо. Что вы хотите мне поручить?» «Эймс хотел поручить мне поиски своего бывшего партнера по имени Амос Спрейк, чей след привел его в Сарасоту. Я искал его через его сестру в Юме, через зубного врача, к которому он ходил в траке, через торговца машинами, у которого он купил Dodge Pickup в Тексаркане», — объяснил Эймс. «А здесь упустил. Мне нужна помощь». «Можно спросить, почему вы потратили год на поиски Амоса Спрейга?» Два дельца, сидевших позади меня, громко расхохотались. Один из них поперхнулся. «Мы были партнерами, дьявол его подери. Собачья работа. Но можно кое-что получать, если знаешь толк в своем деле», — сказал Маккини. «А в один прекрасный день Амос снял деньги с нашего совместного счета и уехал на грузовике фирмы». «Сколько он взял?» 1 400 000 долларов. Оставил в банке 1800. Я купил мотороллер и живу на остальное». «Вы хотите вернуть свои деньги?» — спросил я. «Я хочу, чтобы Амос Спрейк умер», — ответил он. «Я не могу жить и умереть достойно, пока это дело между нами не кончено». «Значит, я должен найти Амоса Спрейга и сказать ему, чтобы он отдал деньги, или...» «Сказать мне, где он, и я пущу ему пулю в лоб». «Четко и ясно», — сказал я. «Какие деньги на расходы и часть оплаты вперед?» — перебил Маккини. «У меня осталось не больше 500 долларов. Я даю вам половину и неделю времени. Если вы не отыщете его за неделю, я устроюсь на работу и накоплю денег